Байдер проводил взглядом девушек, следующих к выходу за стюардом, и повернулся к Эриджу. Минуту спустя молодой человек закончил дешифровку сообщения и протянул его Байдеру. 10 миллионов фунтов стерлингов переведены на ваш счет, Банк де Сири, Женеве, в соответствии с договором. Точка. Подробности Али Ясфир, Мириамар, отель Каны, Абу Саад. Байдер невозмутимо прочитал сообщение и разорвал его в мелкие клочки. Керридж сделал то же самое с телеграфной лентой и вложил обрывки в конверт. Затем вернулся к столу и вытащил из-под него нечто похожее на корзину для бумаг с запирающейся крышкой. Открыв крышку, он бросил туда бумагу и, снова заперев, нажал небольшую кнопку сбоку. Кнопка на мгновение вспыхнула красным цветом и тут же потемнела. Он открыл контейнер и заглянул внутрь. От бумаг остался только серый пепел. Керридж удовлетворенно кивнул и вернулся к Байдеру. «Когда вы желаете встретиться с мистером Ясфиром?» «Сегодня. Пригласите его на прием». Керридж слегка склонил в поклоне голову и снова подошел к столу. Байдер откинулся на спинку кресла и задумался. Так было всегда. Как бы тщательно он не продумывал выходные дни, обязательно что-нибудь мешало. Но это дело пропустить нельзя. Абу Саад, финансовый агент Аль-Ихва, одного из мощнейших филиалов организации Федаин, арабское освободительное движение. И суммы, которые проходили через его руки, были астрономическими. Поступления шли от руководителей нефтяных княжеств и монархий, таких как Кувейт, Дубай и Саудовская Аравия, которые стремились сохранить свое владычество в мусульманском деловом мире. С типичной для Ближнего Востока осторожностью часть денег откладывалась для инвестиций и сбережений на случай неудачи политических акций. Таким образом, не более 50% общей суммы поступлений возвращалось на нужды освободительного движения. Байдер сдержанно вздохнул. Пути Аллаха неисповедимы. Свобода всегда была недостижимой мечтой арабского мира. По всей видимости, так тому и быть. Конечно, были и такие, как он сам, например, которому он благоволил, но для большинства оставалось только жалкое существование и борьба. И тем не менее, врата рая были открыты для всех верующих. Когда-нибудь они подойдут к этим вратам, может быть. Он встал и подошел к столу. «Достань ожерелье из сейфа». Забрав футляр у Керриджа, он спрятал его в карман пиджака и пошел к выходу. У дверей оглянулся. «Увидимся в 11 на яхте». Керридж кивнул. «Да, сэр». Джабир ждал его у подножья трапа. «Вас ожидает машина хозяина. Она отвезет вас к катеру». Позади самолета стоял большой черный кадиллак, а рядом с ним Рауль и человек в форме французской таможенной службы. Француз коротко отсалютовал, вскинув руку к козырьку. «Будем что-нибудь вносить в декларацию?» Байдер отрицательно покачал головой. «Нет». Таможенник улыбнулся. «Спасибо». Байдер сел в машину. Джабир закрыл за ним дверь и устроился на переднем сиденье рядом с водителем. Мотор заурчал, машина развернулась и помчалась к западному выезду с летного поля. Сан-Марко стоял на месте, привязанный к старому расшатанному пирсу. Байдера поджидали два матроса и боцман. Боцман отдал честь, как только он вышел из машины. «С возвращением, мистер Альфей». Байдер улыбнулся. «Спасибо, Джон». Матрос подал руку, и Байдер оперся на нее, ступив на катер. За ним последовал Джабир, затем матросы. Байдер прошел в рулевой отсек. Боцман протянул ему желтый плащ и капюшон. «У меня тут все промокло, сэр. Сейчас довольно ветрено, и этот малыш поднимет тучу брызг». Байдер молча ждал, пока матрос помог ему натянуть плащ. Джабир и матросы надели плащи самостоятельно. Байдер повернулся к приборной доске и нажал кнопку стартера.